Глава вторая. Так, ладно, надо немножко успокоиться и прийти в себя, пусть даже это будет не в буквальном смысле. Может, у меня получится проснуться в своей постели, и я еще посмеюсь над всем этим, а несчастную книгу отнесу в библиотеку, вот. Хотя, по правде говоря, настолько объемные, яркие и реалистичные сны мне не снились никогда в жизни. И в своих сновидениях я всегда оставалась самой собой, не превращалась в кого-то другого. Но сейчас я определенно стала Амайей Девардис, той самой героиней, чья печальная судьба настолько мне отозвалась и так сильно огорчила. «А ты случайно не знаешь, почему у меня все тело болит?» — спросила я у служанки, которая упорно просила меня встать, наконец, с кровати. «Как же, Ойра! Вы ведь вчера катались на Драксе! Чем очень рассердили вашего супруга». Драксы — местные аналоги драконов. Не оборотни, просто ездовые животные, но очень красивые и умные. А некоторые, к тому же, еще и свирепые. Как тот зверюга, которого я, то есть Амайя, конечно, оседлала, несмотря на запрет мужа. Она вообще многое делала ему наперекор. Как будто специально пыталась вывести демона на эмоции. Дракс ее едва с себя не сбросил и вообще изрядно помотал. Слушался он только своего хозяина, Кейрана Девардиса. Стоило тому появиться и выкрикнуть приказ, как дракон тут же спикировал вниз и ссадил едва державшуюся на ногах Амайю на землю. Надо заметить, что генерал не воспользовался таким удобным случаем избавиться от навязанной жены. Может, потому что за ним в этот момент наблюдала гостившая в замке Элспет? Опять это Элспет. Что ж, если случай с Драксом произошел вчера, а сегодня все ждут визита императора демонов, что это значит? Это значит, что я вернулась в прошлое Амайи, пока она еще жива и супругой Девардиса стала совсем недавно. А он еще не успел сблизиться с ее единокровной сестрой. То есть можно сказать, что история только началась. Однако всех подробностей о жизни Амайи я, увы, не знала, ведь книга была написана с точки зрения Элспет Гринвилл, главной героини, которая была свидетельницей далеко не всех событий, что происходили с женой генерала. К примеру, я не была уверена в том, вышли уже заговорщики на Амайю, или им еще только предстоит появиться на ее пути. Что же делать? А если предположить, что я не очнусь от этого сна? Или что это вовсе не сон? Мамочки. «Ой, Радивардис, прошу вас!» — терпеливо напомнила о себе служанка. «Вы должны быть готовы к встрече с императором. Он вот-вот прибудет!» «Ладно, уже встаю», — пробурчала я. Тело ни в какую не желало слушаться и требовало намазать его какой-нибудь обезболивающей мазью. Но я помнила, что Кейран строго-настрого запретил слугам лечить Амайю. Специально, чтобы ей впредь неповадно было забираться на его Дракса, такого же зловредного, как и его хозяин. А потом я помнила, что случится дальше, и это случилось. В дверь постучали, и порог спальни перешагнула Элспет. Выглядела она полной противоположностью бунтарки Амайи. Миловидная девушка в закрытом темном платье и перчатках. Каштановые волосы уложены в гладкую прическу, из которой ни прядки не выбивается. Голубые глазки выражают невинность и добронравие. В жизни она казалась еще более постной и скучной, чем на страницах романа. Но автору книги явно больше нравилась Элспет. А Майю же эта коварная женщина не пожалела, и хэппи-энда ей не устроила. В руках сестрица держала глиняную баночку с мазью, той самой, в которой я сейчас так нуждалась. «Вот, возьми». Приблизившись, Элспет поставила баночку на прикроватный столик. «Иначе у тебя еще долго будет все болеть. А что касается запретов генерала Девардиса, то на меня они не распространяются. Я ведь не прислуга, а гостья». От меня не ускользнуло, как затрепетали ее длинные ресницы и как дрогнул мелодичный голос, когда она произносила фамилию демона. Ох, и что эта скромница в нем нашла? Они же друг другу абсолютно не подходят. Жаль, что автор посчитала иначе и не сделала главной героиней Амайю. Вот они с генералом стали бы огненной парочкой. А для Элспид можно было бы найти какого-нибудь хорошего парня. «Спасибо», — пробормотала я. «Ты очень внимательна и заботлива. Станешь для кого-то прекрасной женой». «Ох, не говори так», — вспыхнула она. «Мне еще рано выходить замуж. Папа так считает». Еще бы он так не считал. Я вспомнила страницы, на которых описывались терзания графа Гринвилла, не желавшего выдавать свою трепетную законную дочку замуж за демона. Зато бастарда-полукровку он не пожалел. В изложении Элспид все это выглядело как забота о ней. Однако о чувствах Амайи даже она не задумывалась, хотя и описывалась такой добренькой и милой девушкой. «Не сердись на папу», — попросила Элспид. «Он ведь не хотел тебе зла. И меня сюда в гости отпустил, хотя мог бы не позволить». Ну да, граф разрешил ей поехать в замок генерала в полной уверенности, что уж теперь-то его любимой доченьке ничего не угрожает. Он ведь понятия не имеет о том, что она влюблена в Кейрана. Да и книжная Амайя об этом не знала. В отличие от меня, своими глазами прочитавшей всю историю до самого финала, такого сладкого для этой парочки и такого горького для нежеланной супруги демона. «А теперь иди, дай мне собраться», — сказала я, и стоило Элспид выйти, вздохнула с облегчением. Она не была врагом Амайи, и все же сестры являлись самыми настоящими соперницами в борьбе за сердце генерала. Автор ничего не написала о том, что была ли Амайя тоже влюблена в Кейрана Дивардиса. Однако мне казалось, что чувства определенно имели место. И эти ее попытки обратить на себя его внимание, как, например, вчерашняя дерзкая и опасная выходка с Драксом. А еще Кейран нравился мне самой. Читая книгу, я в него почти влюбилась, хотя и сознавала, что он всего лишь созданный чьей-то фантазией персонаж. И, болея за Амайю, я, вопреки развитию авторского сюжета, представляла, что эти двое будут вместе, а их вынужденный брак станет настоящим.